Роковое название. Год назад, когда портрет короля в окружении семейства появился в Дортингхольме, один из лакеев по имени Ивар недобро пошутил. Принц держит в руках безымянный парусник. Настоящие корабли и нарисованные, не имеющие названий, приносят беду. Они могут превратиться в призраки, предвестники смерти. Тогда неудачного шутника отругали его товарищи, но Ивар не унимался, и вскоре неугомонный шутник сообщил дворцовым слугам, что на кораблике в руках маленького принца появилось название «Нагльфар». Вначале в это никто не поверил. Суеверные люди, услыхав зловещее слово, поспешно крестились и советовали Ивару не упоминать его по отношению к коронованной особе. Однако тот стоял на своем. «Не верите мне, так пойдите, сами взгляните!» И слуги все же решили проверить. Гурьбой отправились они в зал, где находился портрет короля в окружении семейства. Даже в вечерних сумерках, при незажженных свечах, на борту игрушечного кораблика явственно виднелось роковое название «Нагльфар». Некоторое время слуги топтались у картины, не зная, что предпринять. Наконец старый лакей предложил: «Не стоит сейчас поднимать панику и сообщать господину мажордому. Дождемся утра. Авось до завтрашнего дня ничего не случится». Слуги согласились со стариком. Но весь вечер негромко обсуждали происшествие. Строили догадки, вспоминали страшные истории. На следующее утро тайком от мажордома они снова собрались у картины. Старый лакей долго всматривался в нее и, наконец, провел пальцем по надписи «Нагльфар». Тут же он показал измазанный палец собравшимся. «Саша!» — произнес старик и подошел вплотную к Ивару. «А теперь рассказывай, какая нечисть надоумила тебя совершить подобное?» Шутник не стал отпираться и тут же упал на колени. «Сам не знаю, как такое случилось. Поверьте, не хотел я осквернять портрет, будто неведомая сила подтолкнула к нему и водила моей рукой». Старый лакей на мгновение задумался и заявил: «Мажордома и самого короля подобным признанием не разжалобишь. Даем тебе время до полудня. Скверная надпись должна быть счищена с картины, а ты навсегда тихо и без огласки исчезни из Дротнингхольма. Если не исполнишь, мы оповестим мажордома о твоем преступлении. Сам понимаешь, что за этим последует». Слуги молча покинули зал, оставив незадачливого шутника в одиночестве. Предостережение подействовало. В полдень он незаметно покинул королевский дворец, а страшная надпись «Нагльфар» исчезла с картины. Через какое-то время на берегу озера была обнаружена одежда Ивара, и слуги из Дротнингхольма решили, что изгнанник утонул.